Глава 18. С утра выпал снег, подморозило. Было приятно идти, тем более в свободный день, воскресенье. Впрочем, какой там свободный день? Это у земского доктора-то. В больничку перевязать раненых, с каждым поговорить, успокоить, и слово лечит. Потом еще не забывать и о дальних амбулаторных пациентах, Юре Ростовцеве и Марьяне. Ну, до Юры, до усадьбы версты три. А вот до камня, до избы лесника Степана, Марьяшкиного деда, 5-6 верст с гаком. Да кто еще эти версты мерил? Эх, лошадку бы с одноколкой, выезд. Положен ведь. И сам генерал-губернатор обещал. Как и поклялся извести в Зарном всю революционную заразу. Извести еще до морозов, в крайнем случае к весне. Эх, Аннушка, Анна, угодила как кур во щи. Вот и больничка. Солнышко в стеклах сверкает, красота. Документы надо срочно в порядок привести. Скоро крючки губернаторские пожалуют. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Сергей Сергеевич. Кондрат, добрый день. Ишь вы, ведь предупреждал же, чтоб не курили. Да мы, Иван Павлович, просто воздухом дышим. Знаю я, как вы дышите. Погрозив пальцем раненым, доктор снял шляпу и вошел в коридор. Здрасте, Иван Павлович. Ну, выскочила дежурная санитарка, заспанная, забавная. Как пострадавшие? Да всяко. Девушка поспешно повязала белую косынку. Пахомыч староста сразу уснул, а вот городской всю ночь стонал, бедолага, метался. Я укол сделала, как вы говорили. Молодец. Ну что, поможешь с перевязкой и ступай с Богом домой. Староста, думаю, скоро уже оклемается, а господина Чарушина мы подлечим, да в городскую больницу отправим. У него в городе родственников много, будут навещать, яблоки приносить, апельсины. Чего это? Про апельсины девчонка, конечно, даже и не слыхала. Говорю, в городе ему лучше будет. Ну, давай, Аглаюшка, готовь бинты и лекарства. Уж с вечера все приготовила, Иван Павлович. Ах, что бы я без тебя делал? Иван Павлович, надо бы керосину в лампы купить, а то уж скоро кончится. Ага, давай-ка бидон, загляну по пути в лабаз. Перевязывая раненых, Артем вдруг поймал себя на мысли, что все время думает об Анне. Генерал-губернатор показался доктору человеком дела. Похоже, слов на ветер тот не бросал и с революционерами решил поставить точку. Не сам, конечно, через станового пристава и все того же Гробовского. Может, еще на подмогу жандармов прислать. «Ах, Анна, Анна, а если все же докажут? Если найдут тех мальчишек, мамкиных революционеров, схватят Заварского, выйдут и на Анну, а там следствие, суд. Кстати, суд присяжных, если что, девушку оправдает, как Веру Засулич оправдал, которая в генерал-губернатора Трепова стреляла. Анна же ни в кого не стреляла, даже мыслей таких не имела. А вот Заварскому аплодировала». Да, тут еще один суд имеется. Военно-окружной суд, действующий и в отношении гражданских лиц по особо важным делам, ввиду военного времени. Вот там люди суровые, там могут и не оправдать. Впрочем, что вздыхать? Сейчас же после перевязки пойти, навестить учительницу, поговорить, утешить. Верно, несчастная переживает, мечется. Да, зайти. Обговорить все спокойно, не на эмоциях, как в тот раз получилось, когда в генерал-губернатора стреляли. А уж потом к Ростовцевым и к леснику на хутор. Вообще, к Ростовцевым можно было уже и не ходить. Юра поправился, однако все же нуждался в контроле. Как и Марьяна, та еще немного и бегать будет. Попрощавшись с ранеными до вечера и оставив за старшего Сергея Сергеевича, молодой человек запахнул поплотнее пальто и направился в школу. На ходу ежился. Ветер, а пальтишко-то было то еще старенькое, на рыбьем меху. Аглая, кстати, давно уж советовала доктору съездить в город да купить новое пальто. Чего и стоит-то? 15 рублей, а уж за 20 очень даже модное можно взять было. Солнце уже поднималось, золотило крыши домов и позолоченный купол церквушки. Так ведь и не зашел, так все некогда. Вот и знакомое крыльцо. Иван Павлович поднялся по ступенькам, дверь тут же распахнулась. «Заходи, Иван». Впуская гостя, невесело улыбнулась Анна. «Я тебя в окошко увидела. Знаешь, всю ночь пристава ждала или жандармов». «Пристава убили, Заварский убил. Учительница побледнела. «Я не хотела, чтоб так. Мы же социалисты-революционеры за справедливость и за легальную борьбу. Это раньше террор был в моде, но после Азифа...» «Заварский, знаешь, я больше не считаю его товарищем. Он действовал на свой страх и риск, ни с кем не считаясь. По сути, подвел всю нашу группу, тех же гимназистов, студентов. Думаю, таких деятелей надо просто гнать из партии. Да-да, гнать, поганой метлой. Думаю, такие и сами скоро от вас уйдут», глядя на висевшие на стене вырезки из журналов, усмехнулся Артем. «Как сейчас модно говорить, создадут свою фракцию. И пусть катятся, с катертью дорога». «Эх, девочка, девочка, раньше надо было думать. А то мы ж все из себя такие взрослые, революционеры, не хухры-мухры. Думаю, Ань, тебе не стоит бояться обыска». Доктор уселся на колченогий стол и с улыбкой кивнул на стену. «Что тут у тебя найдут-то? Портреты комиков и эстрадных певцов? Юрия Морфесси и Марии Эмской? Или последние номера журнала «Граммофонный мир»? Так он же вполне легальный. Нет, обыска тебе бояться нечего». «Я и не боюсь», — разжигая керосинку, улыбнулась девушка. «Но все равно трясет». «Это нервы», — Иван Павлович негромко расхохотался и вдруг предложил выпить вина. «Есть у тебя вино-то? Или в трактир сходить?» «Так нынче ж не продают по воскресеньям». «Это в субботинском-то трактире не продают». «Ах, милая Аннушка, какая ж ты все же наивная, хоть и учительница, революционерка». «Не надо никуда ходить, у меня есть немного, с прошлого раза осталось. Ты не думай, я пробку крепко закрыла». Выпили, закусили печеньем, разговор пошел веселей. «Я вчера на станцию бегала», — рассказала Аннушка. «Телефонировала в город на почтамт. Там Маша работает. Да-да, она у нас эмансипе. Сказала, чтоб предупредила всех наших». «Хорошо», — ответил доктор, вспоминая Машу. «Видел ее на собрании в школе». «Быстро договорились. Если вдруг Заварский объявится, Анна немедленно сообщит о нем доктору. Сам же Артем уже для себя решил не церемониться и просто выдать террориста полиции. Типа узнал по приметам. Выдать не охранке Гробовскому, а именно что полиции, становому приставу, уряднику, кому угодно. Кстати, новый назначенный вместо убитого пристав, кроме поимки террористов, еще занимается и расследованием пожара. Губернатор же приказал. Не далее, как вчера, заходил в больничку и обещал наведаться еще. Высокий, приятный с виду брюнет в чине штабс-капитана. Бывший фронтовик, изрядно подраненный в ногу, прихрамывал. Звали его Петр Николаевич Лаврентьев. «А чай-то остыл, сейчас подогрею». Анна принялась чиркать спичками, но вот примус что-то никак не разгорался, а лишь злобно фыркал и шипел. «Оп!» — покривив губы, развела руками учительница. «А керосин-то, похоже, кончился. Я сейчас в лабаз». «Сиди», — Иван Палыч указал на поставленный у порога бидон. «Мне самому за керосином надобно. Заодно и тебе возьму». «А тебе дадут, воскресенье ж, а мне, как учительница, откроют». «И уж тем более доктору», — хмыкнув, молодой человек принялся надевать пальто. «Ты, Аннушка, жди, я скоро. Давай свой бидон и ни о чем таком страшном не думай». Снаружи донесся вдруг звон церковного колокола. Кончилась служба. Эх, так и не заглянул. Анна же, хоть и считала себя атеисткой, в храм Божий все же заглядывала, правда, нечасто. Лабазник, что торговал керосином, жил в самом же лабазе, на втором бревенчатом этаже, и как раз вернулся из церкви. «Парфен Акимыч, добрый день». «А, здравствуйте, доктор. Что-то я вас в церкви-то не видал». Парфен Акимыч, кряжистый крепкий мужик лет 60, до самых глаз заросший пегой густой бородой, был в зарном церковным старостой, потому и интересовался. Пришлось соврать, чтобы не цеплялся. «Да я в городе в храм заходил. У нас тоже красиво, благостно. Вам керосинчику?» «Да не худо б». «Сейчас. Лабазу-то открою, налью. Давайте свои бидоны. Да вы проходите, чего стоять у порога». Первый этаж строения был сложен из камня. Внутри стояли большие бочки, деревянные и металлические. Мыло, пахло дегтем, связки, хомуты. «Ага, накачал». Ударил в лицо резкий запах керосина. «Парфен Акимыч, — вдруг спросил Артем. «А у тебя, случайно, Яким Гвоздиков керосин не покупал? А то мне должен». Лобазник ухмыльнулся и почесал живот. «Должен, так отдаст. Но ему напомнить надо. А керосин у меня все берут. У кого ж еще-то? Брал и Яким». Я еще удивился. Обычно мать его, Лукерья, приходит. А тут он. Заполошно так заскочил. Выпьемши, да. С ним еще парни были, не наши, из города. Бидон казенный купил. Забыл, говорит, свой бидон-то. А когда это было-то? Да уж и не вспомнить, но до Казанской точно. Совпадает. Как раз в тот вечер перед самым пожаром. Однако вот и свидетель. Ага. «Только вы, Иван Павлович, особо-то на Якима не надейтесь», — уже на выходе охолонул Парфен. «Его уж с Казанской никто на селе не видал. Лукерья сказала, в город подался, зазноба там у него». «Ну, дело молодое, а Яким парень видный». На обратном пути доктор вдруг встретил Аглаю. Со слезами в глазах, простоволосая, в распахнутой телогрее, она, похоже, бежала в больницу и, завидев доктора, зашлась в рыданиях. «Что случилось?» — поставив бидон на обочину, Артем обнял девчонку за плечи. «С матерью что-то? С братишкой? С сестрами?» «Иван Палыч, урядник заходил, саблей, грозился меня упечь». «Да перестань ты рыдать, говори толком». «Так я и говорю». Информацию пришлось вытаскивать клещами. Ведь Аглая всегда была говорливой девчонкой. Прошло минут 5, а то и все 10, когда доктор наконец уяснил, что же все-таки произошло. Да, в избу Аглая заглянул помощник станового пристава, урядник, казачий унтер-офицер. С тем, чтобы завтра же Аглая предстала перед следствием по делу о поджоге больницы. «Сказал, за печкой не досмотрела, вот и... Но я ведь, я всегда, ой, Иван Палыч...» «Так, Аглаюшка, слушай меня». Доктор тряхнул девушку за плечи. «Сейчас же иди домой и ничего не бойся. А к приставу мы завтра вместе пойдем. Еще поглядим, что он там тебе предъявит и на каком основании». «Ой, Иван Павлович, вместе. Прям камень с души». «Вместе, вместе. Не думай, одну я тебя не оставлю. А к приставу? К приставу еще и сегодня загляну. Да застегни ты телогрею, простудишься». В больничке доктора ожидала телеграмма из управы. «И, ТЧК, П, восклицательный знак. Срочно принимайте выезд, ТЧК, земская управа». Хм, срочно, однако выезд же. Не обманул, значит, генерал-губернатор, посодействовал. И быстро-то как, а мы еще на бюрократию обижаемся. Почтальон сказал, вчера еще пришла вечером. Заглянув в смотровую, пояснил Сергей Сергеевич. А принесли вот только что. «Что ж, завтра после обеда съезжу, заберу». Иван Палыч покачал головой и хмыкнул. «Лошадь при больнице будет, коляска, все не пешком. Эх, еще бы конюха бы. Да и как этой лошади управлять?» «Сергей Сергеевич, а ты с лошадьми когда-нибудь управлялся?» «Конечно, как-то и при обозе был». «Ну и как там управлять-то? Я вот никогда не сталкивался». «Так дело-то, Иван Павлович, не хитрое. Справитесь, я научу». В городе завтра еще одно дело. Где может скрываться Заварский? У кого-то из парней, маловероятно, те живут с родителями. А вот Маша, та самая пухленькая революционерка эмансипе, работает телефонисткой и снимает квартиру в городе. Поговорить с ней? Только так, осторожно. Уж слишком восторженно она смотрела на беглого каторжника на тех собраниях, будь они неладны. Новый становой пристав, штабс-капитан Лаврентьев, занимал казенную квартиру, расположенную недалеко от церкви, в большом, 6 окон по фасаду, бревенчатом двухэтажном доме. Две комнаты с полным столованием, каморку для конюха и место в конюшне для двух казенных же лошадей. Кивнув прислуге, Артем поднялся на второй этаж и аккуратно постучал в дверь. «Господин пристав, можно?» «А, доктор, ну, заходите, коли пришли». По саквояжам, по разбросанным там и сям вещам, еще не распечатанным от упаковок, по отсутствию хоть какого-то уюта, сразу было видно, что становой еще только начал обживаться на новом месте. Что понятно, должность-то предложили совсем недавно. «За беспорядок прошу извинить. Что-то важное у вас?» «Да как сказать?» Иван Палыч кратко рассказал о том, что узнал у керосинщика, и попросил не пугать больше Аглаю. «Единственная моя санитарка, без нее не знаю и как». «Но ведь она же могла», — прищурился штабс-капитан. «Пусть ненарочно, случайно. Печи, знаете ли, такое дело. Вот у нас как-то под перемышлем случай был. Ну, поймите же, господин пристав, коли случайно, так, как я понимаю, гражданский иск». «Ну, да, верно так». Судя по ответу, бывший фронтовой офицер еще не совсем понял свою новую службу. «А мы иск подавать не будем, я управу имею в виду». Доктор покусал губы и попытался поправить давно несуществующие на носу очки. «К санитарке не будем, а вот к истинным поджигателям совсем другое дело». «Так вы считаете, это те парни, как его, Гвоздиков с компанией?» — прищурился пристав. «Что ж, завтра пошлю урядника в Лабаз опросить на официальный протокол. Ну и Гвоздикова в становую притащим. Надавим, поговорим. Парень он, как я понимаю, простой. Нажмем, долго запираться не будет». «Ах, доктор, честно сказать, не до поджара сейчас совсем. Террористов искать велено, искать и искоренить. Ну, попробуй, найди их». «Так я могу санитарку успокоить?» «Думаю, можете. Только пусть из села никуда не уезжает». «Да куда она денется? Ей работать еще». «Благодарю, господин пристав. Не смею больше надоедать». Надев шляпу, Иван Палыч толкнул дверь, но на пороге неожиданно обернулся. «Петр Николаевич, вижу, хромаете». «Фронтовая рана», — сухо отозвался штабс-капитан. «А вы заходите как-нибудь к нам в больничку. Посмотрим, что можно сделать». Отпустив извозчика, доктор остановился перед входом в управу. Между прочим, волновался, как еще лошадь себя поведет. Одно дело теория, и совсем другое... Господи, ведь ее, наверное, и запрячь ведь как-то надо. Ладно, попрошу помощи. Подумаешь, ну, никогда не сталкивался с лошадьми. Приняв решение, Артем легко взбежал по лестнице наверх и стукнул в дверь. «А, Иван Палыч?» Растрепанная в годах секретарша в глухом черном платье оторвалась от Ундервуда. «Телеграмку нашу получили. За выездом. Как там, Виктор Иванович?» «Здравствуйте, Ольга Яковлевна», — входя, снял шляпу Иван. «Да, за выездом. А господина Чарушина скоро в город перевезем». «Да, признаюсь, я как-то отвык от лошадей». «А при чем тут лошадь?» Вытащив изо рта папироску, секретарша выпустила дым. «Вам скорее ломовой извозчик понадобится. Впрочем, пойдемте во двор. Покажу ваш подарок». «Ой, мы все тут так хохотали, честно сказать. Идемте же». Ольга Яковлевна накинула на плечи пальто. Заинтригованный доктор поспешил вслед за нею. Выйдя во двор, они подошли к какому-то амбару или сараю. Секретарша подозвала служителя, бородача в заячьем треухе и армяке. Погремев ключами, служитель отворил двери, или лучше сказать, ворота. «Ну вот», — выпустив дым, обернулась Ольга Яковлевна. Иван Палыч заглянул внутрь и обмер. Вместо лошади и коляски в дальнем углу светился никелем и свежей серо-голубой краской некий колесный аппарат, обликом несколько напоминающий помесь советских времен мопеда с велосипедом. «Мотоцикл. Это и был мотоцикл. Да, странный с виду, старинный, однако же не лишенный определенного изящества и красоты. Вытянутый в длину бензобак, затейливый изогнутый руль, мощная рама, седло, прямоугольный багажник. Вот и ваш выезд, Иван Палыч», — вытащив изо рта папироску, пояснила секретарша. «Мотоциклет «Мото Ревдукс» отечественного производства. 14-го года модель, предназначена для самокатных рот». «Мотоцикл». Артем не знал, радоваться или, наоборот, огорчаться. Были у него друзья-байкеры. Сам он в той своей жизни байк так и не приобрел, хотя временами и собирался. «Между прочим, 440 рублей цена». Ольга Яковлевна достала какую-то книжечку. «А вот к нему самое полное описание». «А, инструкция. Дайте-ка сюда». Протянул руку доктор. «Ага, V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 497 кубических сантиметров. Мощность 4 лошадиные силы. Ишь ты, целых 4. Двухступенчатая коробка передач, кикстартером, ремень шел на заднее колесо, моторная передача цепная, педальный привод отсутствует. Тут вот в банках бензин, показала секретарша. Еще приставные лыжи, ну, для зимы. И дополнительный подарок. Мотоциклетный костюм с крагами и шлемом. Так что увозите, дорогой Иван Палыч, все это добро в деревню. Там с ним потихоньку и разберетесь. Ломовые у нас у вокзала обычно. Увозить? Артем вдруг почувствовал подспудно вздымающуюся где-то в глубине груди радость. У него ведь и колеса есть, и двигатель. На нем, Ольга Яковлевна, и поеду. Сейчас бензин только залью, а за лыжами в следующий раз. Да, масла нету. Масло на рынке, сливочное, нынче аж по рублю за фунт. Я про машинное. А, вон какая-то жестяная банка, оно. Оно самое, Ольга Яковлевна. А где здесь вообще машины заправляются? Секретарша даже забыла закурить очередную папиросу. Есть бензиновая станция, около 100 верст. Ого! Но наш шофер берет на складах товариществ братьев Нобель. 3 рубля за пуд. И еще платить за кегли. Женщина вдруг улыбнулась. Но тут вы, Иван Павлович, не беспокойтесь. Бензин вам земство оплатит. По бумагам проведем как фураж. Что, прямо сейчас и поедете? Ну да. Ну, Иван Павлович, отчаянный вы человек. Опустив мотоциклетные очки, Артем дернул кикстартер. Зарокотал двигатель. Включив передачу, доктор плавно тронулся с места. Приноравливаясь к машине, сделал пару кругов по двору и, прибавив скорость, выехал за ворота. Все чиновники земской и городской управ прилипли носами к окнам. Где находился почтамт, Иван Павлович примерно себе представлял, уже пообвыкся. Пугая извозчиков, с треском пронесся по главной улице и, свернув к площади графа Суворова, подкатил к серому помпезному зданию в стиле модерн. Мотоциклет тут же обступили мальчишки, и откуда только взялись. «Дяденька, это ведь Дукс, да? А скорость какая? А он с коляской может? А, парни, почтамт здесь?» «Да, дяденька, вон он». «А телефоны?» «На втором этаже». Шлем с очками, краги и куртку доктор оставил внизу в гардеробе. Быстро поднялся на второй этаж в телефонную залу, всмотрелся, вслушался в рабочий шум. «Петербург, квартира Добринских. Соединяю». «Соединяю, Д-305». «Говорю же, еще раз повторите номер, и, пожалуйста, не надо кричать». Машу Иван Павлович узнал сразу, подошел, взял за локоток. «Поговорить бы, дело важное». «Да-да, я знаю, Анна телефонировала вчера». «Верочка, подмени минуты на две». «Вот, спасибо, ага». Оба вышли в коридор. «Заварский?» — опустив глаза, переспросила Мария. «Нет, не видела. Где он, не могу даже предположить». «Не знаешь. Тогда зачем отводишь взгляд?» «Ой, врешь, девочка, врешь». Хотел предупредить. Вдруг появится. Иннокентию грозит опасность. Шпики идут по следам. Адреса ваших квартир им могут быть известны. Если вдруг увидите, пусть Заварский срочно уезжает из города. Срочно. Вот так». Сказал и немедленно вышел. Экипировался, уселся в седло, родная мать не узнает. Ага, вот на улицу выбежала Маша, вся такая растрепанная, нервная. Помахала извозчику, села, поехали, клюнула рыбка на уловку. Запустив двигатель, Артем покатил следом. Мотоцикл легко делал 40 км/ч и верно мог ехать быстрее. Подпрыгивая на ухабах, навстречу прогрохотал грузовик. А вот попался на пути таксомотор, похожий на гужевую пролетку. 20 век. Автомобиль уже не был такой уж редкостью, даже в уездных городах. Извозчик остановился у проходного двора. Маша выскочила, пролетка осталась ждать. Поправляя очки, чуть в отдалении ждал и доктор. Ага, вот из подворотни вынырнули двое. Маша и... Иван Палыч узнал Заварского и, чуть выждав, запустил мотор, легко нагоняя пролетку. Что теперь было делать? Как-то сообщить в полицию или пока что просто проследить?